Рукой в перчатке я перехватил лезвие, нацеленного мне в грудь меча. Глаза хозяина клинка округлились, он дернул оружие на себя, но вяло, а остальные вообще не прореагировали, не ожидали. Я швырнул прибалта через себя, пригнувшись и одновременно вырвав у него меч, который полетел в светловолосую Райну, размахнувшуюся для удара в бок Танюшки. Я не мог убить девчонку, ну никак не мог, но меч ударил Райну рукоятью в лоб, и она рухнула наземь, разбросав руки и выронив нож. Танюшка оттолкнула ногой еще одну, подхватила из ее ножен длинный нож. Я уже бежал к ней, на ходу уклонившись от брошенного топора. Подняв меч и ощутив спиной резко ходящие лопатки Танюшки, испытал невероятное облегчение, словно все уже кончилось. «Ты цела?» — спросил я через плечо. «Да!» — выдохнула Танюшка. «Я знала, что ты придешь!» «Не бойся, все будет хорошо!» «Я знаю!» К нам подходили со всех сторон. Мальчишки-прибалты, держа в руках оружие. Лица у них были, но что там объяснять? «Дурная шутка у тебя вышла, Мариус», — стараясь говорить ровным голосом, обратился я к их вождю. «Ну что, приказывай расстрелять нас из арбалетов». Мариус поднимал на ноги мотающую головой Райну. Особого раскаяния я не ощущал, но был рад, что не убил ее. А еще приходило удивление, что у меня все получилось. И непонимание, елки-палки, а как? У меня это получилось, как в кино. Только вот счастливого конца, похоже, все-таки не будет. И если не считать... Да, если не считать, что я с Танюшкой. Меч был легче моего палаша, короче и шире, а рукоятка какая-то неудобная. Ай, неважно, я ощущал почти нетерпение. Скорее бы нападали, что ли. Они медлили. Скорее всего, мои решительные действия произвели на них впечатление, и никто не хотел попасть под меч первым. И Мариус одним точным движением перекинул свой меч в руку, раскрутил его, сделал короткий жест левой рукой, а потом широкими шагами пошел ко мне сквозь раздавшееся кольцо своих людей.